Убрать его, спокойно, словно обсуждая покупку сумочки, предложила Замглавы, стройная фигуристая девушка с платиновой гривой волос. Как по мне, это самый простой вариант. Я уже говорил, вызверился ответчик, которого звали Андрей. Я никогда не прибегну к подобным способам. Тем более, что убийство подобной фигуры обойдется миллионов в 20 минимум. Не кажется, что дешевле было его купить за сраную семерку, которую вы, по непонятным мне причинам, зажали. И да, Мария, это было именно вашим решением. Не дерзи, огрызнулась красавица, и не пытайся прыгнуть выше своей компетентности. С прокурором я сама улажу, своими способами. Но ты прав, он нам еще пригодится, прикормить подобный уровень не так уж и просто. Она задумчиво облизала губы, уйдя в себя, но все сразу поняли, как именно она собралась его уговаривать. И кстати, раньше у нее подобное получалось без осечек. Очень жирный хозяин кабинета посмотрел на нее долгим пристальным взглядом, после кивнул своим мыслям и заявил: «Хорошо, Жанна, прокурор на тебе. Андрей, меня радует твоя работа, впредь я почти всегда буду соглашаться с твоими выкладками и предложениями. Нам кровь из носу нужен этот контракт, без него мы можем вообще утонуть, слишком много мы на него поставили. На этом совещание объявляю закрытым, завтра в это же время доложить мне о всех результатах, подвижках и изменениях, а теперь работать». Видение рассеивалось, и девушка недоуменно уставилась на своего толстого слугу. Она с огромным трудом выплывала из новых ощущений, пытаясь разобраться, где реальность. «Госпожа, вы в порядке?» – обеспокоенно спросил слуга. «У вас взгляд был, как будто вы не здесь были. Я обеспокоен». «Все хорошо, заново учась говорить», – сказала хозяйка. «Просто кое-что привиделось. И да, наши яйцеголовые были правы, у Мангустова больше одной способности. А еще он – подселенец». Глава 10. С обрядом тянуть не стали. Все приготовления проводили в большом кабинете. Оказывается, это важное для меня колдовство Аманды было ритуальным. Слуги таскали какие-то камушки, травки, ветки, черепа, и им даже козу забить пришлось, чтобы собрать почти 2 литра крови. Сама же бывшая старушка старательно выводила на полу то, что в прошлом мире называли пентаграммой, только у ее фигуры было 7 лучей. По окончанию она начала раскладывать все собранные ингредиенты по углам, на пересечении линий, в центре. Закончив, она кровью повторила нарисованные ей лучи и линии. Чем дальше, тем меньше мне нравилось происходящее, напоминающее кадры фильма ужасов про поклонение дьяволу. Но, в этом мире данного зверя не было, вроде, но это не точно. По мере продолжения подготовки меня накрывал иррациональный ужас. Впрочем, ежели это единственный шанс выжить для меня, то я готов. Я с интересом и непонятной мне робостью ждал финала подготовки. «Андрей, прости за странный реквизит», — увидев выражение моего лица, мягко сказала Аманда. «Обычно для моего колдовства ничего не нужно, но в данном случае я очень не хочу ошибиться, и потому подстраховываю себя так, ну и тебя, соответственно. Даже если все пойдет по звезде, есть огромный шанс вытянуть ситуацию благодаря ритуалистике. Не переживай, мы справимся. Я тебе полностью доверяю», — вновь начиная чувствовать слабость, ответил я. «Но, кажется, я скоро снова выключусь. Или поддержка Мангуста заканчивается, или четвертый человек обратился к моей сущности, не знаю. Ускорить можем? Можем начать раньше? Спешка нужна сам знаешь где», — категорично отрезала бывшая старуха. «А мы здесь не блох ловить собрались, отнюдь. И у нас весьма серьезная задача, второго шанса у нас не будет, поверь. Я потрачу все давно скапливаемые мной силы. К сожалению, энергия магии этого мира почти несовместима с моим колдовством. Я буду опустошена, и макры в данном случае мне не помогут. Ты, кстати, уже можешь занять свое место». Одновременно с этими словами Колян внес в кабинет маленькое кресло-качалку, обычно стоящее в другом кабинете, малом, напротив камина, и аккуратно установил его в центре семилучевой звезды. Самообладания мне хватило, чтобы усесться в него, не прибегая к помощи и поддержке. В этот момент я почувствовал сильнейшую слабость и просто растекся по поверхности, вспоминая, как дышать. Ко мне явно присосался кто-то еще, и чего они все ко мне прицепились. Одна из сестренок, возлюбленных Коли, тем временем расставляла толстые свечи на пересечении всех линий пугающей фигуры. Вот теперь картина стопроцентно напоминала ритуал призыва демона, как минимум. Суета закончилась минут через 20, когда я уже основательно поплыл от упадка сил. Шторы на окне вдруг самостоятельно задернулись, погружая помещение во мрак. «Прошу всех покинуть место обряда», — каким-то незнакомым глубоким и вибрирующим голосом произнесла Аманда. «Оставьте нас наедине, быстро». Все гурьбой устремились к выходу, и вскоре мы остались одни. Одномоментно вспыхнули все свечи, от чего-то слишком ярко осветив кабинет. А потом Аманда запела. Я не понимал ни слова из того, что она произносила, но на меня начала волнами накатывать неведомая морозная свежесть. И это не про рекламу дешевого порошка для стирки, я действительно ощущал волны прохлады и чистоты. Я полностью отдался в руки этой непонятной мне силы, не пытаясь бороться, абсолютно доверившись той, с кем начинал свой путь в этом мире. По сути, Аманда была для меня чуть ли не самым близким человеком, другом, наставником. Много раз я выжил только благодаря ее заботе. Свечи разгорались ярче, предметы, в хаотичном порядке разложенные по углам фигуры, вдруг оторвались от пола и зависли на высоте сантиметров 15, покачиваясь и вращаясь, изредка сталкиваясь друг с другом. Сердце от иррационального ужаса и восторга пропустило пару тактов. Волосы по всему телу встали дыбом, как будто меня подключили к катушке Теслы. А вот дальнейшее я уже не помнил. Мир вокруг закружился, и я банально выключился, не выдержав сенсорной перегрузки восприятия. Московская область, Павловский Посад, огромная усадьба, стоящая отдельно от других. Красивая молодая девушка сидела за огромным столом, маленькими глоточками поглощая горячий куриный бульон, который именно сейчас был так необходим ее организму. И это знание, даже осознание, невероятно грело ее душу. Она смогла, она рискнула и не прогадала. Возможности этого бедного мангустова превзошли все самые смелые ее ожидания. Если после его смерти у нее останется хоть намек на подобные возможности, то все было не зря. А уж ежели парнишка выживет и оставит способности на регулярной основе, у девушки закатились глаза от удовольствия. И даже предстоящий разговор со своим тотемом больше не пугал, девушка знала, какие аргументы сможет использовать. В этот момент дверь в малую столовую открылась, и служанка внесла салат из морских водорослей, который так любила хозяйка. Но, не успев поставить его на стол, она просто испарилась. Владелица этого особняка недоуменно застыла, и вдруг дверь снова открылась, и та же девушка, с тем же блюдом двинулась к ней. Хозяйка удивленно наблюдала за служанкой, пока та снова не исчезла, не дойдя до стола какой-то шаг. Это повторялось снова и снова, и владетельница закрыла глаза, изрядно испугавшись происходящего. Но ее отвлек удивленный голосок служки. «Госпожа, вы в порядке? Может, доктора пригласить? Али лекаря? Я это сию минуту организую. А еще вот салатик, любимый ваш, из морских растений и гадов морских же». Открыв глаза, красавица обнаружила, что служанка больше не исчезает, а реальная вся такая стоит перед ней в глубоком поклоне, держа в руках блюдо со злополучным салатом. Выдохнув, она жестом показала прислуге, чтобы та выметалась. Но, не дойдя выхода, служанка испарилась и возникла перед столом. Блюдо снова было у нее в руках, она низко поклонилась и уточнила. «Госпожа, вы странно на меня смотрите. Я в чем-то провинилась, вы можете меня наказать, но соблаговолите сообщить, в чем именно я ошиблась. Вот, ваш любимый салат принесла, из морепродуктов и водорослей. Али вам бульон не понравился?» Так, девушка задумалась, глядя сквозь служанку. Ее яйцеголовые утверждали, что мангустов может видеть будущее. Причем, совсем недалеко, на несколько десятков секунд. Может, так оно и работает. В прошлый раз подавальщица застала ее с закрытыми глазами, и была одна реакция, теперь глаза были открыты, и реакция последовала совершенно иная. Оставался вопрос, как это остановить, выбрав нужный вариант. В том, что это различные вероятности будущего, девушка уже была практически уверена. Она напряглась, концентрируя внимание на молотке в фартуке, и та не исчезла. Она так и стояла, глубоко согнувшись, ожидая решения хозяйки. Круто. Да только ради данной возможности можно было отдать все блага мира. Ну, мира, не мира, но половину сокровищницы рода точно. Она угадала. Она победила. Рискнула и выиграла. А в следующую секунду она почувствовала, что куда-то проваливается. Ощущение было уже знакомым, и потому пугаться она не стала. Ей было 13. Вчера ее отца принесли домой на носилках. Она уже встречалась с понятием «умер», но пока не могла примерить его к своим родным. Это что же, папа больше никогда не подбросит ее в небо своими сильными руками? Не горкнет во весь голос, зовя на нехитрую трапезу. Оказалось, что в шахте первого уровня изнанки, где тот работал, произошел прорыв аж с третьего уровня. И это внутри защитного купола. Практически невозможное совпадение, можно сказать, невероятное. Люди называли ее папу-героем, так как он был первым, кто встал грудью на защиту остальных. Не имея никаких магических способностей, он сорганизовал окружающих, и они, ценой своей жизни, дали возможность эвакуации почти всем в куполе. Их тела удалось отбить у тварей, пришедшими по вызову магами. После уничтожения этих тварей и закрытия прорыва, а ведь третий уровень, очень серьезно, у тех храбрецов, по идее, не было никаких шансов, но они держали оборону почти 15 минут, упокоив более 40 монстров обычными кирками, топорами и лопатами. После их назвали героями, дали солидные премии семьям, но вот прямо сейчас девочка сидела рядом с телом, держась за холодную и чужую руку, и не понимала, как ей жить дальше. Хозяйка особняка осознала себя сидящей с застывшей ложкой бульона в руке, которую она так и не донесла до рта. По еще щекам катились непроизвольные слезы. Ей было невозможно жаль ту девочку. Да, с ее семьей поступили так, как было принято у них в роду. Поддержали и финансово, и морально. Но все это не смогло вернуть малявке ее родного. А еще через секунду хозяйка почувствовала, что ее вновь затягивает в чужие воспоминания. На этот раз ей было 15. У нее появилась грудь, белоснежная, упругая. Она с подругами шла на дикий пляж, расположенный неподалеку от усадьбы, где она уже вкалывала помощницей по кухне. В ее обязанности входило множество вещей. Чистка овощей, их доставка из погребов, мойка посуды, перетаскивание кастрюли прочее, и прочее. Однажды ей даже доверили крутить гриль с тушей невероятного трофея с изнанки, считавшегося не только съедобным, но и чрезвычайно полезным для роста магических сил. Раздевшись до нога, она с подругами погрузились в освежающую прохладу реки, при этом бесясь и брызгая друг на друга. Им было легко и весело. Пока не впрочем, обо всем по порядку. Старший сын рода их хозяев изволил прогуливаться по своей земле. И именно в этот момент он оказался у того злополучного пляжа. Молодая кровь моментально взбунтовалась при виде множества полностью обнаженных юных девушек, играющих друг с другом в воде. Не выдержав искушения, юный барин моментально разделся и бросился в воду. Охрана и слуги из свиты замешкались, не ожидая подобного поступка. А тот в два грибка оказался посреди девчат, внезапно вынырнув в самом центре их тусовки. Раздались визги и крики. Молодые девушки, почти дети, прикрывая сокровенное руками, бросились к берегу. Веселье было разрушено, поднялась паника. Однако у девушки, точнее, девочки, жизнь которой сейчас прокручивалась в мозгах у хозяйки особняка, прямо на пути стоял похотливый самец, недвусмысленно пожиравший ее глазами и примерзко облизываясь. Молодой девушке ничего не оставалось, как попытаться проплыть под водой мимо озабоченного парня, благо вода в этой излучине реки была постоянно мутной. Осложняло все то, что дно было густо заросшим высокими водорослями. Но малышка верила в себя и понимала, что другого шанса ускользнуть от того, кто де-факто являлся хозяином ее жизни, у нее нет. И она нырнула, широко открыв тут же защипавшие от песка и глины глаза. Она поплыла. Она еще успела заметить белые портки господина, в которые чуть не врезалась, поскольку тот сместился, как почувствовала, что воздух в легких кончается. Еще каких-то 5 грибков, и в груди начал разгораться пожар. И, когда силы уже начали покидать ее, она всплыла. Не оглядываясь, она сквозь воду побежала к берегу, благо глубина уже была примерно по грудь, которую она стыдливо прикрыла одной рукой, прекрасно осознавая, что тем самым скорее не уменьшает, а увеличивает вожделение самцов. Но, к ее удивлению, стоящие на берегу не обращали на нее и ее тело внимания. Все взоры были устремлены на что-то происходящее сзади. С трудом подавив панику и желание бежать дальше, она оглянулась. Молодого господина нигде не было. Она оглядывала водные просторы, но не находила даже пузырей плывущего под водой человека. С берега начали раздаваться панические выкрики, и тут девочка увидела какое-то движение метрах в 10 от себя. Недолго думая, она рванула туда, проклиная себя и привитое ей отцом чувство долга. Этот урод хотел как минимум опозорить ее, облапав. Про максимум она даже думать не хотела, но рванула на помощь. Да, зрение и интуиция ее не обманули. Там действительно находился их молодой хозяин, запутавшийся в высоких водорослях. Поднырнув, она принялась освобождать пострадавшего от травы. Что удивительно, ей удалось это относительно быстро. Взвалив бездыханное тело на плечи, девочка потащила его на берег, забыв о своей наготе и стеснении. Бросив тело, весившее больше малявки вдвое больше на самой кромке воды, девчушка устало выдохнула. «Ему нужно искусственное дыхание, помогите барину, у меня просто сил не осталось». Она рухнула рядом. Чьи-то заботливые руки укрыли молодое тельце какой-то тканью, господина окружили, производя реанимационные действия. Да, хозяйка помнила тот день, когда она потеряла брата и осталась старшей в семье. Его так и не откачали, а девушку, что его вытащила, по непонятным причинам сослали в золотари. Теперь все вставало на свои места, становилось понятным. Да, не ожидала она такой интерпретации событий, но была уверена, что они истинные. Она по-новому посмотрела на свою служанку, но сказать ничего не успела. Ее начало затягивать в новые воспоминания. Девушка попыталась бороться, как-то остановить происходящее, но это не спасло. На этот раз она увидела первую брачную, а точнее, добрачную ночь своей служанки, пережив и радость, и унижение. Не все там оказалось сладким, вопреки ожиданиям. Только вынырнув из одного видения, она стала погружаться в новое. Теперь ей было 7, и это был первый серьезный конфликт в ее жизни. Она дралась, точнее, ее били вчетвером, но малявка пыталась, отбивалась, рвала волосы, кусалась и царапалась. Ожидаемо, количество перевесило, и еще долгие недели пострадавшая не могла встать на ноги с кровати, где ее выхаживала вся семья, включая еще живого тогда отца. Хозяйка особняка почти вынырнула из той древней драки, как поняла, что снова погружается в чужую жизнь, точнее, воспоминания. Но они были настолько живыми, что очаровательная девушка в прямом смысле переживала их, как в реальной жизни. Ей было чуть меньше 2 лет. Она стояла на подкашивающихся ножках, держась за стену. Огромные добрые руки, пахнущие защитой, заботой и добром, тянулись к ней, а ласковый голос говорил: «Давай, милая, у тебя получится. Бросай стенку, иди ко мне, мама ждет. Ты сможешь, всего шажок. Не переживай, мама поймает, я никогда не дам тебя в обиду». В следующий момент малявка храбро отпустила стену и шагнула. Да, в этот раз мать не успела, и кровь из расшибленного носа была тому доказательством. Следующее воспоминание накрыло ее раньше, чем он выплыл из старого. Теперь она в складе сухих продуктов отбивалась от домоганий толстого повара, фактически ее начальника. Она смогла выкрутиться и сбежать, но прекрасно осознавала, что везение не может быть бесконечным, ей придется вступить в конфликт с похотливым руководителем. И к чему это приведет, она не знала. Ощущение надвигающейся проблемы только нарастало, еще не осознаваемое мозгом, но тревога и ощущение неправильности происходящего накрыли девушку с головой. Воспоминания из чужой жизни уже мелькали с калейдоскопической скоростью, а из подсобки ее перенесло на улицу. В поздний весенний вечер, в то короткое время года, когда листочки на деревьях только начинают пробуждаться, окрашивая все в нежнейший салатовый цвет, она шла, держась за ладонь молодого мужчины, свободной рукой поглаживая свой животик. Ощущение огромного счастья переполняло девушку, ведь 15 минут назад лекарь сообщила ей, что она носит ребенка. Срок был совсем коротким, чуть меньше месяца, но это было именно то, чего ей хотелось, как и ему, единственному мужчине в ее жизни. После было следующее воспоминание, потом еще одно. Они накрывали девушку как цунами, не оставляя времени на передышку. Уже теряя сознание, она закричала в небо: «Мангустов, я отрекаюсь от тебя, помилуй». Глава 11. Я вынырнула из беспамятства одномоментно, рывком. Меня переполняла энергия, хотелось бежать, спасать мир как минимум, а как максимум создавать галактики или даже вселенные. Никакого упадка сил. Аманда как раз прекратила свои песнопения на неизвестном языке, который раньше пугал меня. Уф, это было жестко. У меня на коленях появилась Либи, искренне любимая мной внучка Мангуста. Думала, сдохну. И не говори, сестренка. Над ней в воздухе появилась Нинг, правнучка Красного Дракона, с осуждением разглядывая молодую старушку. «Ты чего творишь-то? Угробить нас решила? Если что, мой прадед отомстит, так и знай». «Вы о чем?» – удивленно спросил я. «По-моему, помогло. Я чувствую себя, во всяком случае, замечательно. О том, вспыхнула огнем дракошка. Что эта негодяйка попыталась отрезать твою суть от всего божественного, и чуть не угробила нас. Спасибо, ей слегка совсем силенок не хватило. Я не в курсе, куда деваются боги после гибели, и только что у нас обеих был реальный шанс об этом узнать. Жест же. Прошу прощения у достопочтенных богинь, склонила голову Аманда, но я предупреждала, что колдовство мною не изученное, экспериментальное, можно сказать, но, кажется, своей цели я добилась. Присосавшиеся личности отлепились от Андрея, я это, непонятно почему, ощущаю, а ты права, озадаченно сказала Либи, смотря мне куда-то в район пупка, у него действительно не осталось последователей, точнее, божественная энергия к нему поступает, в крохотных дозах, но нет тех, кто ее использует, не спрашивая разрешения. Аманда, ты гений, лично я теперь претензий не имею, хотя было и больно, и страшно, и дискомфортно, когда ты пыталась нас убить. Главное, что все сработало и закончилось хорошо. Добрая ты, подруга, скривилась Нинг, зависая над внучкой Мангуста. У нее действительно были все шансы отправить нас к предкам же. Нас, бессмертных, такую силу нельзя оставлять без надзора, я просто обязана сообщить родителям. Смешные вы, устало протянула Аманда. Если бы я хотела вас убить, магия была бы совсем иной, точнее, колдовство. Вот только сил в этом мире у меня мало, восполняются дико медленно. Впрочем, об этом вы знаете больше меня, однозначно. Хотя, наверное, на фоне ваших сроков жизни, каких-то 50 лет, просто моргнуть ресничками. Но, чтобы целенаправленно противодействовать вашей братье, это слишком мало, и вы явно понимаете это. Ты права, тихо прозвучал голос Либи. Нинг просто промолчала, все еще недовольно пыхая огнем, но не споря. Прости нас за поспешные выводы, слишком это было незабываемо. Ты почти развоплотила нас, точнее едва не слила с магией Андрея. Да уж, не завидую я тем, кто был к нему подключен. Кстати, могу уверенно сказать, что теперь таких людей нет. Что с ними сталось, даже представлять страшно. А мне понравилось, да кучи между нами возник котяра. Незабываемые ощущения, это как массаж простаты. Да шучу я, не смотрите на меня как на психа. В реальности как будто сотня рук одновременно ласкали шерстку, перебирая волосинки. На каждом квадратном сантиметре тела, улет вообще. Надо будет рецептик запомнить, огнище же. Он довольно потянулся и мечтательно прикрыл глаза. Две юные богини со смесью удивления и подозрения уставились на него. Наконец, Нинг пыхнула огнем в его сторону. Вот только пламя, не долетая 5 сантиметров, просто исчезало. «Ты в принципе неправильный бог», — категорично заявила она. «И вообще не бог, а гад какой-то, все у него играючи, негодяя. Так нечестно, мы там растворялись, нет бы помочь, ненавижу. Так я и не бог, в вашем-то детском понимании, явно красуясь», — промурлыкал негодяй. «Я круче, и поверь, дорогая, я все контролировал. Собственно, без меня вас уже не было бы. Цени, ляха-муха». Наступила напряженная тишина, каждый переваривал сказанное. Наконец, Либи скромно поинтересовалась. «Это правда?» «На самом деле да», — самодовольно ответил Кати. «Бабулька реально крута, не в обиду, старая. Дай ей силенок, она весь ваш пантеон на перерождение отправит». «Да ладно, шучу, не весь, только сильнейших. На остальных придется вторую порцию сил своих неведомых копить. А вот тогда да, и остальных в реку времени закинет. Так себе шутки у тебя, кот», — не осталось в долгу Аманда. «И даже, если ты прав, то, во-первых, понятия не имею, как это делается, а во-вторых, оно мне не нужно. Зато я теперь в курсе», — промурчал Пушистый. «И даже мир на примете есть, где подобной энергии море. Так что бойтесь меня, не смешно», — заявила Либи и испарилась. Нинг последовала за подругой. «Вот так всегда», — удрученно сказал кот. «Спасаешь их, а в ответ только фыркают, женщины». Пошел извиняться, и он испарился, а Аманда недоуменно посмотрела на меня, после чего кивнула на дверь. «Пойдем, нас там, уверенно, заждались, и испереживались. Но главное, что все сработало. А что у тебя самого со способностями?» Привычка сканировать ближайшие полминуты настолько въелась в рефлексы и стала частью меня, что я не сразу сообразил, что все прекрасно работает. Во всяком случае, как минимум, в этой части, о чем честно и с благодарностью и сообщил молодой очаровательной старушке. Бабулька не ошиблась. Под дверью собралась целая делегация человек из 10. Увидев меня на ногах, они облегченно выдохнули. Сергеич засвистел, а мои девчата закричали, остальные просто аплодировали. Омская область, дворец на берегу Иртыша. Дима Богомолов с трудом оторвал голову от подушки, застонав. В глаза светил яркий свет солнышка, которого не было уже довольно давно. Мозг ныл. Нет, парень, он был образованный и знал, что именно мозг болеть не может, но ощущение было именно такое. Его страшная главная помощница подняла на него мутный взгляд, сидя в кресле напротив. Ей явно было ни разу не лучше. Разглядев, что молодой хозяин очнулся, она позвонила в колокольчик. В комнату тут же вбежала молодая прислужница. «Чего изволите?» Тихий нежный голосок не принес дискомфорта, и парень отметил себе, что на красотку стоило бы обратить внимание. «Не желаете отобедать? Все готово, мы можем покормить вас здесь. Кофе господину!» Проскрипела женщина. «А после и обед можно. И снова вызови лекаря. Пусть снова проверит». «Да, уважаемая», склонилась служанка и выпорхнула из спальни господина, виляя бедрами. Врач пришел через минуту, а еще через минуту подтвердил прошлый диагноз. «Господин, старшая, вы оба абсолютно здоровы, как и в прошлый раз. Организм работает как часы, есть признаки переутомления, но небольшие. Я со всей ответственностью заявляю, что ни разу ранее не сталкивался с проблемой, подобной вашей. Ваше здоровье идеально, и происходящее с вами не поддается никакой логике. Мои знания пасуют». Парень прикрыл глаза. Несколько часов назад он решился, и начальницу охраны подбил присоединиться. Он мечтал уничтожить Мангустова, доставившего ему столько плохих моментов в жизни. А двое – серьезная нагрузка на такого недобога, как Мангустов. Вот только быстро все пошло не по плану. Нет, сначала все было замечательно. Молитва этому уроду, по возможности искренне, испорченный каким-то огненным эффектом диван, подтверждающий, что все вышло. Но вскоре все начало повторяться, с точностью до секунды. Входила эта толстуха с бородавкой и пыталась лезть обниматься. Парня передергивала от отвращения, но та исчезала, и все начиналось заново. Эти 5 секунд повторялись и повторялись, и Богомолов ничего не мог с этим поделать, абсолютно ничего. За пару суток субъективного восприятия его мозг сплавился, ноги подкашивались, не от усталости физической, а от моральной вымотанности. Главное, что он не мог остановить это, и даже в обморок у него не получалось упасть. К концу 3-х суток ужасной пытки парень не выдержал. Задрав голову к потолку, он заорал: «Мангустов, будь ты проклят, я не желаю иметь с тобой ничего общего, отпусти меня». Оказывается, времени прошло немало, намного дольше, чем я думал, чуть больше суток. Я с уважением посмотрел на Аманду. Выдержать такое, да еще постоянно колдуя, такое сможет не только лишь каждый. Вспомнилось мне одно изречение из прошлого мира. За это время с изнанки пришли довольно перепуганные мои состояния Маева и Анжелика. И сейчас встречали меня среди остальных. Дриада даже прослезилась, увидев меня, бодро выходящего из кабинета. Великая мать тоже терла красные глаза. Меня тут же подхватили под руки и потащили к столу, который спешно заканчивали сервировать слуги. Все было явно подготовлено. Вот только с поводом определились только теперь. Не исключаю, что тоже застолье могло стать прощанием со мной, любимым. Вообще, последнее время у нас сильно участились, как бы не спится. Хотя, с другой стороны, это означает, что я фартовый и вообще везунчик, ибо все плохие ситуации поворачиваются в нашу пользу. Словно в подтверждение, у старого зазвонил мобилет. Он удивленно посмотрел на аппарат и, попросив прощения, вышел, кивнув владыке, что не укрылось от меня. Звонок был явно серьезным, поскольку великий боец-универсал тут же покинул холл вслед за Сергеевичем, уйдя в кабинет, который я только что покинул. А меня увлекли вслед за толпой счастливых близких, наперебой интересуясь моими состоянием и самочувствием. Я искренне успокаивал всех, утверждая, что со мной полный порядок. Но не успел я сесть за праздничный стол, как в дверях появился Антон Сергеевич и позвал меня, жестом, как и Аманду. Ни слова не говоря, он довел нас обоих до кабинета, в котором оставались линии из крови, сделанные для колдовства, и торжественно сообщил: «Друзья, у меня великолепные новости». Владыка степенно кивнул, соглашаясь. «Только что мне позвонил один из архивариусов. Кажется, мы нашли способ восстановить изнанку. Вот это крутейшие новости!» Воодушевился я. «Надеюсь, для этого не придется скрещивать дракона одной изнанки с Василиском из другой. На самом деле, в каждой шутке всего лишь доля шутки. Я совершенно не исключал, что возможность может оказаться неподъемной, и потому внимательно ожидал ответа. «Ты где-то прав», — нахмурился старый. «Сложностей много. Основные, для этого требуются артефакторы и мастер проклятий. И, если артефактор у нас есть, то мастеров проклятий на всю нашу планетку существуют всего четверо. И, судя по отзывам, никто из них не потянет магию нужного уровня. Причем рисунок самого проклятия есть, со всеми объяснениями, пояснениями, схемами и прочим. Самое паскудное», — вступил в разговор владыка, — «что обычно они скрытные. Очередная загвоздка, что все эти мастера живут за пределами нашей родины. В общем, тот еще квест. Наши аналитики перебирают всех известных магов, с целью выяснить, кто из них сможет и чем их можно заинтересовать. А у меня в мыслях застряло какое-то мимолетное воспоминание. Проклятийник. Мастер проклятий. Вот же совсем недавно я с кем-то говорил на эту тему, мельком, не углубляясь, но ведь было же. Хотя, может, я выдаю желаемое за действительное. Перед глазами всплыло знакомое лицо, я явно выпадал в чужие воспоминания. Перед взором стоял явно Комарин, Михаил Юрьевич собственной персоной. Речь первые пару слов была незнакомой, но дар Либис работал даже в чужих воспоминаниях. Собеседника графа я не видел, но вот их разговор заинтересовал меня чрезвычайно. Парень набрал какой-то номер, оттуда послышалось обеспокоенное: «Что-то не так с вашей сестрой?» «Странно, но слышал собеседника в телефоне». «Нет, Николай Александрович, напротив, с ней все в порядке», — ответил Комарин. «Я вам абсолютно случайно еще одного клиента нашел. Очень жаждет избавиться от весьма деликатной проблемы. Сможете принять у себя?» Михаил что-то написал на бумажке и протянул ее невидимому для меня собеседнику. «Вот ваш путь к свободе. В проклятиях он настоящий мастер. Я вас помнить всю жизнь и благодарить». Перешел на ломаный русский невидимка. «И звать в гости, в любое время. Спасибо». Видение растаяло внезапно, это было самое короткое из подобных погружений. Но, я выяснил главное. «Граф Комарин знает нужного нам человека». «Спокойно», — сказал я, доставая мобилет. «Кажется, наша проблема не совсем проблема. Сейчас узнаем». Трубку не брали довольно долго, но, наконец, когда я уже был готов сбросить звонок, раздался непривычно довольный и слегка взбудораженный голос парня. «Андрей», явно улыбаясь, спросил он, «ты по делу или поболтать?» «Да вообще по делу, но если сильно занят», аккуратно ответил я, надеясь, что разговор состоится. «Ну как тебе сказать, меня тут обвиняют в убийстве одного датчанина, якобы его через мясорубку перекрутил и по стенам размазал», захохотал парень. «Так что ближайшие дни на время следствия и домашнего ареста я абсолютно свободен». Да, внезапно. Я запнулся, не зная, как реагировать, особенно в свете недавних его событий с этими датчанами и покушением на его сестренку. Особо я не следил, но информация просачивалась, оседая в памяти. «Не везет тебе с датчанами», — недоуменно ответил я, соображая. «Но, мне казалось, что магия крови как-то не так работает». «Ну, здесь решили, что так». Граф явно веселился. «Так что жду, до чего они еще додумаются, чтобы виру нашим родам не платить. Тебя точно ничего не грозит?» — решил помочь я. Парень мне очень импонировал, и отношение к жизни у него сильно перекликалось с моим. «Пашу помнишь, из Египта?» — вдруг спросил он. «Конечно, я помнил страшного монстра, который стал человеком. Привет тебе передавал». «Спасибо», — ответил я. «Ну да, он же в места, где проживает Комарин, и держал путь, и вроде как даже был хорошо им принят. Так вот, у меня таких отряд», — аккуратно добавил Михаил, — «а меня, представившего такую картину, передернуло. Ну, разносить чужую столицу несколько радикально, все еще под впечатлением расшалившегося воображения и воспоминания от мощи Паши», — ответил я. «А то я могу попробовать подключить императорский ресурс. Да у меня этот самый ресурс рядом идет и вовлечен в проблему по самые не могу», — довольно хмыкнул собеседник. «А ты по какому делу звонишь?» «Да мне тут специалист узкого профиля нужен», — обрадовался я, что поднялся вопрос о цели моего звонка. «Хотел узнать, может, кого-то посоветуешь». «Какого именно?» — тут же стал серьезным Комарин. «Проклятие. Ну тогда тебе к Майскому. Хороший специалист. Работает быстро и качественно. И чувствую, скоро нужно будет брать с него процент за рекомендации», — задумчиво сказал Миша. «Сейчас его номер тебе напишу. Привет передавай». Я поблагодарил несостоявшегося друга и открыл входящее сообщение. Там было только несколько цифр, безо всяких пояснений. Я с благодарностью в душе набрал номер. Ответили мне быстро. «Доброго дня», — сказал я в трубку. «Мне порекомендовал вас граф Комарин, Михаил Юрьевич. У меня есть довольно деликатная и секретная просьба к вам, по вашему профилю. Надеюсь, я правильно звоню? Рекомендация достаточная?» «Вполне», — серьезно отозвались с той стороны. «Вам проклясть, или наоборот? Дело в том, что проклятие я не накладываю, а вот избавить вполне могу. Ни то, ни другое». Мне очень понравился прямой подход собеседника к вопросу. «Нам необходимо изготовить артефакт. Все схемы и чертежи наложения в наличии. Я не делаю проклятые артефакты». Тут же открестился Майский. «Простите, что потратил ваше время, но репутация для меня важнее любых ресурсов». «Стойте, я не успел договорить», — поспешил успокоить я собеседника. «Нам нужно создать артефакт, который починит проход наизнанку. Объясню. Некоторое время назад на зеркало перехода подверглось воздействию редчайшей магии. Артефакт при этом был уничтожен, но теперь тонкое место вместо 7 уровней имеет 3, а на 4 у меня огромные финансовые интересы. Мне весьма важно восстановить к нему доступ. И, единственная возможность, которую удалось найти, создание того самого артефакта. И насколько подробные схемы, задумчиво протянул парень, явно уже обдумывая нестандартную для себя задачу. И кем начерчены? Рукописи очень древние, вряд ли мы когда-нибудь выясним автора, приукрасил я. А показать, по известным причинам, мы никому не могли, ваш брат довольно скрытен, сами знаете. «Где вы сейчас находитесь?» Вдруг сменил тему Майский. «У меня как раз выдались несколько свободных часов. Мог бы прийти, оценить задачу и уровень сложности. Да и не особо комфортно говорить по телефону, с глазу на глаз лучше. Ну, вообще, на юге», — осторожно ответил я, соображая. «Краснодарский край, между Сочи и Адлером. Но, в принципе, мы сами можем доехать до тебя». «Не прямо сейчас, но довольно быстро. Не беспокойтесь», — хмыкнул собеседник. «Я скоро буду у вас. Буду признателен легкому обеду, не успел перекусить». И он отключился. А я с недоумением уставился на трубку. «Это как это скоро буду?» Он даже подробностей местоположения не выяснял. «Или проклятия дают возможность перемещения, даже к тому, кого в глаза не видел. Чудеса. Впрочем, спрашивать об этом я точно не буду». «У каждого свои секреты». Я повернулся к остальным в кабинете. «Он обещал прибыть», — ответил я на мой вопрос, читавшийся в глазах друзей. «Не спрашивайте, как быстро и откуда у него адрес. Просто сказал, что скоро будет, и что у него есть несколько свободных часов. Ах да, еще обед просил, мол, не успел поесть. Ну, с обедом-то мы не облажаемся, пир в разгаре», — пробасил, ухмыляясь, владыка. «Может, имеет смысл послать за Ахмадом? Поскольку нам троим работать придется, судя по тому, что я смог понять, там нужен мастер проклятий, универсал и тот, кто все объединит в Макре, а это он». Старик тут же достал мобилет и отдал пару указаний. Про стол он, кстати, тоже не забыл. Через минут 10 различных, не относящихся к делу обсуждений, в дверь тихонько постучались. После разрешения войти, к нам прошли двое. Ахмад собственной персоной и Колян, что нес стопку бумаг. Отдав ее Сергеевичу, он испарился, но вернулся буквально через минуту с удивленным выражением лица. «Там это, гость к вам», — сказал он. «Просил передать, что он граф Майский, по вашему приглашению». Глава 12. Мы дружно оглянулись, а Николай посторонился. Из-за его спины вышел молодой крепкий мужчина, примерно мой ровесник. Легкая изящная небритость напомнили мне внешность преуспевающих актеров из кино в прошлом мире. «Доброго дня», — вежливо поклонился он, и мы тут же отзеркалили его движение. «Благодарю за приглашение и интересную задачу». «Это оно», — он указал рукой на талмуд, точнее, на стопку схем и чертежей с довольно скудными описаниями и пояснениями. А после, не дожидаясь подтверждения, стремительной походкой подошел к стопке древнейших бумаг. Он на минуту застыл, разглядывая непонятный мне чертеж на одной из страниц, затем бережно, почти нежно взял бумагу. «Позволите более детально изучить», — бодрым голосом уточнил он. «Все же это не совсем мой профиль, но уже могу точно сказать, что работать с подобным — одно удовольствие. Давно мне не встречались столь необычные чертежи». «Конечно, сударь», — пробасил владыка. «Для этого мы здесь и собрались. Вот, присаживайтесь для удобства». Но парень лишь коротко отмахнулся, сразу же погрузившись в работу. Он завороженно перелистывал схемы и чертежи, явно понимая, что там начертано, и однозначно, получал удовольствие от их изучения. Мы все, затаив дыхание, наблюдали за ним. Наконец, спустя долгих 5 минут, он выдохнул и оглядел нас всех. «Чрезвычайно интересная работа, хоть и не без огрехов», — задумчиво сказал он, потирая виски. «Я однозначно возьмусь, и уверен, смогу сделать даже лучше оригинала. Если честно, я думал, что это будет лишь обычный заказ, который меня совсем не впечатлит и не даст ничего нового. Но нет, на этот раз я ошибся. Человек, создавший записи, несомненно гений, хоть и со своими заморочками. Я готов в качестве оплаты взять любые его работы, если они есть. Копии тоже подойдут. Вас устроит, нужно уточнить», — отозвался Антон Сергеевич, доставая трубку мобилета. «А то сейчас наобещаем, а окажется, что это единственная его работа, сохранившаяся в веках. Дайте мне 10 минут». Старик вышел из кабинета, явно кому-то дозвонившись. Его глухой голос доносился из-за двери, но разобрать ничего не получалось, только бу-бу-бу. А парень тем временем жадно изучал страницы, местами истлевшие от времени, несмотря на спецхран, где они хранились. Об их древности даже задумываться не хотелось. Между тем, прочитанные гостем страницы аккуратно брал в руки Ахмат. Его реакция в корне отличалась от той, что демонстрировал Майский. Мужчина морщился, ругался сквозь зубы. «Пару раз я услышал примитив и бездарность. Похоже, с сильнейшим магом проклятий древности в паре работал весьма посредственный артефактор. Справишься?» На всякий случай уточнил я у Ахмада, подойдя к нему впритык и чуть ли не шепотом. «Сложности есть, можем чем помочь, с этим и ребенок справится», — темпераментно заявил смуглый маг. «Это же примитив, плюс ошибка на ошибке. Тому, кто это создавал, надо руки оторвать и вместо ног приделать, там им самое место. Рукожоп получится, классический. Это же надо так налажить, ужас, мои начинающие ученики могут лучше». «Замечательно», — улыбнулся я. «Значит, проблем возникнуть не должно по твоему профилю?» «Да этот детский сад я с просонья и с закрытыми глазами повторю», — буркнул мужчина. «И я уже вижу с десяток путей улучшить артефакт. Категорически возрастет устойчивость, полностью уберется шанс ложного срабатывания, включение проклятий в ненужном порядке, да это полностью надо переделывать. Задумка же великолепная, а вот реализация – жесть. Уважаемый, а как вас зовут?» — обратился Майский к артефактору. «Можно с вами поговорить?» «Вполне», — отозвался Ахмат. «Но вот простите, а вы кто?» «И звать меня Ахмат. Майский Николай Александрович», — кивнул он ему. «Тот, кто, как я понимаю, будет работать с вами над данным чрезвычайно интересным проектом. Я, маг проклятий, или проклятийник, как мы сами себя называем. Вполне разделяю ваше мнение насчет реализации данного проекта, и не сомневаюсь, что в наших руках артефакт получится куда лучше задуманного». Дождавшись ответного кивка, Майский продолжил. «Кстати, я вижу, что здесь еще нужен универсал. Познакомите с 3-м участником команды. Это я», — слегка склонился сильнейший маг-универсал. «Все зовут меня Владыка. Я поверхностно изучил сей талмуд. По моему профилю сможет справиться и зеленый новичок, не каждый, разумеется. В общем, работа легкая, и я готов». Договорить ему не дал звонок. Каждая секунда разговора делала мужчину все смурнее и озабоченнее. Наконец, положив трубку, но обернулся ко мне. «Андрей, прости, корона срочно отзывает меня в Копенгаген, это в Дании, если что. В общем, я там нужен нашему Петру Алексеевичу, но это суток на 2, по моим прикидкам. Проблемы у некоего Комарина. Мда, я, кажется, знал об этих проблемах. Все-таки, мир тесен. Хотя да, со стороны императора привлечь к конфликту владыку – логичный и ожидаемый ход. Один из сильнейших боевых магов России, ни разу не шутки. Вот только я помнил фразу Михаила про то, что у него десятки Пашек. Ну, он говорил про монстра с изнанки по имени Пашка, с которым я имел честь довольно близко познакомиться. На их фоне сила Владимира немного терялась. Так, а кто тогда будет работать над артефактом? Потирая виски, задумчиво протянул наш гость. «Нам маг-универсал точно нужен, я же поверхностно изучил схему, и без универсала у нас ничего не выйдет, он связующее звено между мной и артефактором». «Так вон, Андрюха справится», — усмехнулся Владыка, тыча пальцем мне в грудь. «Я же сказал, там ничего сложного, школьник справится, а он для школьника весьма силен, хоть и действительно школьник». После этих слов, хмыкнув, он, к красуясь, хлопнул в ладоши и исчез. Надеюсь, он не телепортнулся, ведь это считается невозможным, вроде как. Хотя, Майский сюда как-то попал, все, хватит взрывать себе мозг. Примем за аксиому, что в этом мире возможно все. Я подошел к схемам древней рукописи, но опять ничего не понял. Это как пятикласснику вручить учебник по квантовой физике. Вроде и буквы все понятные, но складываются в совершенно незнакомые слова, которые прочитать с первого раза проблематично. Так, я здесь ни слова не понимаю, честно признался я, и я действительно первокурсник. Сила есть, знаний нет, точнее есть, в иллюзиях, порталах и немного в защите. Остальное просто не в счет, уверены, что я справлюсь, или срочно искать кого-то опытного, уверен. Хором сказали оба, и, переглянувшись, улыбнулись. А Ахмат продолжил: «Господин, ваша работа простейшая, действительно ребенок справится. Нужно будет взять макр с проклятием и поднести его к конечному макру. И все. При этом сделать так, чтобы он не потерял заряд при переносе. Грубо говоря, от вас требуется просто перекачивать энергию. И все. Вы, кажется, хотели есть?» Вежливо поинтересовался вернувшийся Антон Сергеевич у нашего гостя. «Внизу пир проходит. Позволите вас на него пригласить, или сюда подать?» «По поводу рукописи выясняют люди, ответа пока нет». «Честно?» Парень на секунду задумался. «Меня чрезвычайно увлекла предстоящая работа. Если есть возможность, я бы предпочел отобедать в тесной компании. Без алкоголя, тостов и досужих разговоров». Старик кивнул Аманде, они оба вышли. И вскоре нам троим начали накрывать настоящий пир. Посмотрев на выражение лиц ребят, я велел немного упростить стол, на который уже буквально не помещались блюда, предварительно заручившись одобрением гостя. Честно говоря, я был уверен, что он бы съел сейчас даже простую, ненавидимую мной манку, лишь бы побыстрее приступить к волшебству создания неведомой хрени. Человек был явно увлечен и вовлечен, и это читалось на его лице. Нетерпение. Омская область, дворец на берегу Иртыша. Дима сидел на комфортном диване напротив камина и потягивал очень качественный бренди за весьма ощутимую цену. Нет, алкоголиком он не был, но перенял дорогую привычку своего бывшего покровителя. Пусть его душе достанется легкое перерождение. Его мысли постоянно возвращались к произошедшему после попытки поклонения Мангустову. Он серьезно изучил тему после того, как ему подала идею его главная помощница, начальница охраны и прочее и прочее. Эх, ей бы внешность поправить, цены бы ей не было. Но эта дура по непонятным причинам цеплялась за то, чем одарила ее природа. Причем Дмитрий предлагал ей денег, но та оставалась непреклонной, но периодически пыталась соблазнить хозяина. С такой-то страшной харей. Дура, как есть дура. Парня передернуло, он как наяву увидел огромную блямбу на лице, покрытую жесткими редкими волосами. Вывод был неутешителен. Идея провалилась. Да, они оба смогли подключиться к божественному эгрегору Мангустова, но дальше все пошло не по схеме. Вместо того, чтобы учиться пользоваться возможностями, возможности начали пользоваться ими. Причем был выбран самый гадкий временный промежуток. Эта мерзкая корова пыталась его обнять. Что она хотела еще, парень не знал, но пытка повторением была эксклюзивной, идеальной для того, чтобы свести с ума, отбить желание смотреть на женщин, сделать им патентом. В общем, это был самый кошмарный кошмар изо всех возможных. Он сделал еще крохотный глоток волшебного напитка, и воспоминания немного отступили, а блаженство нарисовалось на его лице. Где же они ошиблись? Он не понимал. У него было время изучить описание тех случаев, когда умные люди подключались к зародышам богов, и те никогда не выживали. И там все всегда сходились к одному. Учиться использовать возможности надо долго. Если не знаешь, в чем их суть, то шанс понять и использовать катастрофически мал. И вдруг такое. Дмитрий повторил глоток, успокаивая бешенство. В этот момент дверь без стука распахнулась, и вошла она, его страх и ужас. Начальница личной гвардии с той самой волосатой бородавкой Италии, которую можно искать часами и не находить. Весь хмель моментально выветрился из головы. «Господин», — виноватым тоном произнесла она, — «у меня новости касательно Мангустова». «Говори», — раздраженно бросил парень, — «только быстро, и выметайся. И вообще, приведи уже себя в порядок, денег возьми на лекарей. У меня после произошедшего на тебя рефлекс выработался, вообще тебя видеть не могу». «Простите, господин», — склонилась женщина, — «я обдумаю вашу просьбу. А касательно новостей мой источник сообщил мне, что наша проблема не единичная. Личность, о которой я не имею права говорить, и от слуги которой поступала большая часть информации, утверждает, что ее хозяйка тоже пыталась использовать силы Мангустова. А во, заинтересовался Богомолов. И каков результат? Хреновый, грустно усмехнулась женщина. Очень хреновый. Примерно, как наш, только задействована была, скорее всего, другая способность Мангустова. К сожалению, купленные нами люди так и не смогли выяснить деталей, та дама не разглашает произошедшего с ней. Но, бегемот в женском обличии с важным видом подняла указательный палец, привлекая внимание. Но, повторила она, это дает нам возможность думать, что у князя Мангустова более одной способности. Также источник сообщает, что научники той самой дамы пришли к выводу, что способностей, скорее всего, аж три. И зачем нам данная информация? Скривился парень, снова испытав дежавю с приближающейся волосатой бородавкой. Мы облажались и не можем пользоваться возможностями. Это хорошо, мы от него отречься успели и догадались, а если нет, пара трупиков в гостиной, или без вести пропавшие, скорее, судя по дару, который нас едва не уничтожил. Не соглашусь, господин, склонила она свою ряху, из-под лобья наблюдая за реакцией. Врага надо знать в лицо, а мы теперь знаем намного больше, чем раньше. Как по мне, это важно. И вообще, я бы порекомендовала вам случайно встретиться с княгиней, которая тоже попалась в ловушку силы Мангустова. Соблазнить ее у вас не вызовет никаких затруднений, особенно учитывая ее красоту, и вызнать о второй способности. А, узнав, можно будет выработать способы противодействия, ведущих к победе над ним. Странно, но макры, на которые были наложены проклятия, воспринимались совершенно иначе. Если бы меня кто спросил, в чем разница, я не ответил бы, но они были иными. От первого тянуло просто силой, от второго просто веяло каким-то потусторонним злом, третий заставлял глупо хохотать, и приходилось прикладывать силы, чтобы не поддаться влиянию. Моя работа действительно оказалась простой. Взять проклятый магом макр и перенести в большой, центральный макр содержимое маленького. К сожалению, маленький при этом разрушался, но что такое стоимость этой мелочи по сравнению с шансом вернуть свою изнанку? Полноценно. А ведь там еще есть уровень, куда я так и не рискнул сунуться до сих пор. Ахмат перехватывал управление заклинанием в макре в последний момент и как-то крепил все это в единую схему, постоянно ворча о примитивизме происходящего. Чуть ли не матерился, если честно. Ему эта работа была в тягость. Но, когда я начал переносить восьмой макр, он вдруг закричал: «Убирай, срочно! Отзывай, Андрей, ты точно сможешь! Не переноси эти данные, они несовместимы! Мы сейчас угробим всю работу!» Я моментально отодвинул свежесозданный конструкт от конечного результата, постоянно тратя силы на его подпитку. К моему удивлению, энергия из них утекала довольно быстро. Граф Майский тоже выразил недоумение на этот счет, ранее он с таковым эффектом не сталкивался. Но, по его словам, схема должна была быть работоспособной. «Что не так?» – возбужденно спросил гость. «С моей стороны косяков нет, все ровно по схеме, и оно должно работать. Схема чрезвычайно интересная, хотя и примитивная, но, думаю, лучше идти по ней, чем испортить в моменте, упустив из вида какую-то важную деталь. В кабинете мы находились втроем, остальные давно покинули нас. Запасы макров были значительными, более того, один раз я достоверно увидел, как Майский достал макр низкого порядка из ниоткуда для подпитки. Возможно, это был не единичный случай, но, кроме этого, я подобного не замечал. Похоже, пространственный карман Либи был не уникален, и, в отличие от любимого пушистика, имел размер, пригодный для настоящего использования. «Да, мне тоже интересно», — уточнил я, чувствуя, как медленно, но верно утекает моя энергия в проклятый макр. «И да, долго я это не удержу, максимум минут 15. Парни, доверьтесь моему опыту», — ответил артефактор. «Мне кажется, что создатель манускрипта, по которому мы работаем, вставил защиту от копирования. Если я добавлю данный макр с заклинанием, все пойдет в разнос. Система и так весьма неустойчивая, мне постоянно приходится сдерживать артефакт, что мы создаем. Но, я точно знаю, если я добавлю данное заклинание, устойчивость упадет окончательно и оно рванет. Андрей, прости, но от особняка мало что останется, а от нас точно будут только воспоминания. В памяти тех, кому удастся выжить. «Извини, но это ловушка». «Отлично», — огорченно отозвался я. «Но ведь все хором говорили, что схема рабочая. И что теперь? Прощай, моя изнанка окончательно. Я до сих пор уверен, что это должно сработать», — вдруг слегка повышенным тоном сказал мой гость. «Вот только я бы сделал схему немного иначе. Вы готовы довериться моему опыту? Основную идею я оставлю прежней. Друзья, я уже почти не могу удерживать конструкт», — напряженным голосом сказал Ахмат. «Можно, я его разрушу? Он неустойчив». «И да, господин, я уверен в вашей компетентности и видел вашу силу и опыт. Я готов на новый эксперимент». «Нужно», — резко ответил Майский, и я кивком головы подтвердил мнение. Макрош пятого уровня, в который мы вкладывали все заклинания, вдруг пошел дымком и испарился. Дорогой эксперимент получился. Да и плевать, всего один лось с пятого уровня изнанки принесет такой же, или медведь, да хватает там огромного зверья. Тот макр, который я держал своей силой, без подпитки повторил судьбу своего крутого собрата, тоже исчезнув. А Майский, схватив рукописи, плюхнулся в кресло, с наслаждением вытянув ноги. Ахмат повторил его, а я подошел к бару. Налив каждому на палец хорошего коньяка, я раздал его ребятам. Напиваться не следовало, но такое количество не повредит. Спустя полчаса коллективного изучения бумаг, парни синхронно посмотрели на меня. До этого они то спорили, как ненормальные, то зависали, обдумывая предложение оппонента. Я не вмешивался. Наконец, Ахмат встал, подошел ко мне и в успокаивающем жесте положил мне руку на плечо. «Андрей», — тихо сказал он, — «решение найдено. Вот только мы оба боимся, что оно тебе не понравится». Глава 13. Я только тяжело вздохнул и неопределенно пожал плечами. А как иначе? Артефакты такого масштаба — дело не шуточное. «Я слушаю», — заинтересовался я. «Насколько все плохо?» «На самом деле, мой коллега самую малость драматизирует», — гость хлопнул меня по плечу в успокоительном жесте, что меня слегка покоробило, но я не подал виду. «Изнанка важнее этих мелочей, а учитывая, что все необходимое уже находится здесь, при нас, процесс создания артефакта можно продолжить как только, так сразу. Только вот, вопрос в цене». «Я готов», — устало улыбнулся я. «Насколько все стало дороже?» «Приблизительно, в 4 раза», — отозвался Майский. «Зато, если все пройдет удачно, артефакт будет едва ли не на порядок лучше того, который мы пытались собрать изначально». «А упростить, в таком случае, не вариант?» — уточнил я, пытаясь понять, во что меня втягивают. «Мы ведь не до 10 уровня изнанки проникать планируем». «К сожалению, нет», — покивал головой Ахмат. «Проект и без того получается крайне сырым и спорным, и не разрушится только под собственным весом, как ни парадоксально. Попытка упростить конструкцию приведет лишь к обратному результату, и предсказать исход ни я, ни Майский не возьмемся». «Понял», — усмехнулся я. «В таком случае, будем делать, как есть, на вырост, что называется». Мы долго обсуждали схему построения важного для меня артефакта. Собственно, моя работа сводилась все к тому же: взять одну заготовку и перенести ее к конечному макру. Не в плане поднять пальцами и перетащить, а энергетически. Мне нужно было удерживать цельность заклинания проклятия, наложенного на макр 3-4 уровня до тех пор, пока артефактор не внедрит его в конечную заготовку. Сложно, энергозатратно, но абсолютно реально для меня. Майский сказал, что потребуется всего 4 обычных макро, то есть его работа будет меньше, но сложнее, и нагрузка на меня вырастет, поскольку проклятия будут иметь более сложный рисунок, или как-то так. Для меня лично это было сложно, разобраться в совершенно незнакомой мне магии, но я старался. Даже не так, я полностью вкладывался в процесс. И, если раньше перенос заклинания с макро на целевой макро был относительно простым, то теперь моя работа катастрофически усложнилась. Во-первых, после первого же переноса результат попытался пробить потолок, взлетев над столом. Мне пришлось в режиме заморозки времени искать способ противодействия. Я прокручивал сотни вариантов, но выход нашелся, хотя и требовал довольно серьезной траты личных сил. Вливая то, что в играх моего мира было принято называть маной, я добавил макру веса, который прижимал его к земле и уравновешивал отрицательный вес. Парень лишь слегка пожал плечами, виновато взглянув на нас. Он, похоже, ожидал подобное, но не настолько ярко выраженное. А вскоре я почувствовал облегчение. Похоже, Парень сам взял контроль над своей магией, освободив меня от сильнейшей магической нагрузки. Вот нет бы сразу предупредить, и помощь. Впрочем, злости и даже намека на нее не было, ведь мы делали то, что считается невозможным. Мало того, мое участие в процессе минимально, я ничего не изобретаю, ничего не придумываю, лишь помогаю. Да, делегирование полномочий – моя любимая тема еще из прошлого мира. В определенный момент выражение лица нашего главного мага в создании артефакта мне сильно не понравилось. Ему явно было тяжело. Самое паскудное, что я не представлял, как ему помочь. Повторюсь, моя роль была вторична. Но я еще добавил вес конечному макру и увидел облегчение в глазах парня. Но второй перенос был еще круче. Хрень, которая пыталась улететь сквозь потолок, вдруг стало весить тонны. Еще и моя магия добавила весьма значительно. Честно, я не понимаю, как выдержали доски пола. Возникло ощущение, что кто-то из ребят укрепил их магией. Но воронка получилась знатная. Да уж, происходящее не шло ни в какое сравнение с первым вариантом. Тут было реально сильно, мощно и сложно. Но мы справлялись. Ахмат довольно быстро прикрепил второй конструкт, заставив макр испариться. А макр пятого уровня, в которой должен был получиться результат, засиял нежно-фиолетовым светом, и мы даже не пытались достать его из дыры в полу, которую он проделал. А после, к моему удивлению, пощады запросил мой смуглый друг. «Парни, как вы смотрите на короткий перерыв? Интегрировать магию подобной силы весьма сложно и напряжно. Может, перекусим?» Мы оба с удовольствием согласились и отдали должное мастерству наших поваров. Даже я, избалованный вкусной едой, с удовольствием присоединился к пиру. Возможно, это был вариант убежать от огромной нагрузки, которая коснулась даже меня. Вскоре после приятного перекуса был создан третий макр, сильно меня удививший. Он пытался улететь. Мне потребовалась огромная концентрация и куча времени просмотра вероятностей, чтобы научиться удерживать его на месте. Но, после добавления Ахмадом его к общему макру, стало на порядок сложнее. Он хотел летать во все стороны. Самая сложность началась, когда было готово четвертое заклинание. Эта дрянь зависла в том самом месте, в котором над ним закончил работать Майский, и все вероятности показывали, что сдвинуть его невозможно. Пришлось переносить результирующий макр пятого уровня, и только тогда Ахмат смог их слить. Лично для меня это был самый тяжелый процесс, но я справился, как и парни. Да, мы это сделали. Я устало опустился в кресле, любуясь переливающимся кристаллом, в который превратился макр. Если что, он вышел многоразовым, довольно улыбнулся мой гость. Но на перезарядку потребуется макро с шестого уровня. Ну, или куча пятого. В любом случае, сохрани его. Мало ли что, я устало поднялся и поплелся к бару. Вымотало меня это основательно. Сам себе я напоминал выжатый до сухогрея фрукт после приготовления фреша. Ну да, флешбики из прошлого мира. Я налил ребятам уже вполне нормальные порции, раздал и просто упал в свое кресло. Ахмат тем временем взял красивейший кристалл, его глаза остекленели, он явно изучал результат, и мешать ему мы точно не собирались. Разрешите уточнить одну маленькую, и возможно весьма деликатную деталь, которая, надеюсь, не является каким-то особым секретом. Почему-то шепотом спросил у меня граф Майский, хотя, я тоже не хотел бы отвлекать сейчас нашего артефактора.